Квиллер подумал о физическом сходстве отца и сына. Эти был таким же волосатым, как все тревильены. «Ози», — сказал Квиллер, — «возобновление отношений может продлить жизнь вашей дочери. Вы для нее много значите. Верю, что вам трудно сделать первый шаг к примирению, но преодолейте себя, и ваш поступок станет лучшим. Что вы сделали в жизни? Долго вы с ней не виделись?» 25 лет. Ей было всего лишь 19, когда они устроили ту позорную свадьбу в кабине паровоза. В рабочей одежде, без белого платья. Я не пошел. И своей жене не позволил. Ози повесил голову и не сказал больше ни слова. А Квиллер подумал, он будет поражен, увидев ее. Затем они некоторое время молча жевали свои гамбургеры, после чего Квиллер сказал, «Женщина, которая ходит за Флори, могла бы как-нибудь днем заехать за вами, а потом привезти обратно. Ее зовут миссис Робинсон». Ответа от Ози не последовало. «У миссис Робинсон есть видеозапись, как вы ведете девятку, и тащите за собой прогулочный поезд. Оно с удовольствием вам ее покажет». «Хотелось бы посмотреть. Фред и Билли тоже захотят». «А кто это?» «Приятели мои. Кочегар и тормозник. Мы всегда работали вместе. Мы были лучшей бригадой на ССО. А сейчас мы опять вместе, в доме престарелых. Играем в карты, треплемся». Квиллер оплатил счет и сказал, «Мне было очень приятно с вами познакомиться, Ози. Спасибо за интервью. А вы его напечатаете в книге?» «Таково мое намерение. И не удивляйтесь, если вам позвонит миссис Робинсон». Проводить уикенды вместе было всегда важно для Квиллера и Полли с тех самых пор, когда он в метель потерял дорогу и, спотыкаясь, забрел в ее сельский домик, удивительно походя на снежного человека при усах. И все же уикенды теряли свою былую привлекательность, и Квиллер грешил на Полин дом. Тем не менее, в попытке вернуть им хотя бы часть волшебной силы, Квиллер предложил ей в субботу вечером поужинать в лакмастерском ресторане «Конь-огонь» в пятизвездочном заведении в 5000 калорий. Полли была приятно удивлена. «А по какому случаю ужин?» – спросила она. «Ты не в курсе? Но сегодня вечером мы обмениваемся клятвами», – сказал Квиллер. «Ты клянешься мне прекратить беспокоиться о своем доме, а я клянусь тебе положить конец холодной войне с Бутси». «Ну, тогда я надену свои опалы», – объявила Полли, проникаясь торжественностью события. «Конь-огонь» представлял собой смесь утонченности и деревенской простоты. Зал украшали соломенные снопы и фотографии чистокровных лошадей. За столом прислуживали юные наездники и наездницы, розовощекие после целого дня, проведенного в седле. Выездка, троеборье, конкур, охота. Владелец ресторана жил на коневодческой ферме площадью в 200 акров. Усевшись в одном из стойл, Полли и Квиллер выпили за только что принятые решения. Она бокал шерри, а он стакан минеральной воды. «Не забудь», — сказал Квиллер, — «премьера пьесы в четверг вечером. У меня есть 4 билета. Мы можем поужинать с Райкерами». «А кто играет мою тезку?» Отец Полли, специалист по Шекспиру, назвал ее Ипполитой. «Ее играет Кэрол Ланспик. Кому, как не ей, ее играть?» «Она не очень похожа на амазонку». «Она не очень похожа и на царицу феи эльфов, однако играет вторым составом Титанию». Он срифмовал Титанию с Британией. «Если верить моему отцу, Квилл, Шекспир взял Титанию у Овидия и, вне всякого сомнения, пользовался латинским произношением, принятым в елизаветинские времена. То есть это звучало бы примерно как «ти-тей-ния». «Попробуй это примерить на Мускаунти», — сострил Квиллер. «А твой отец когда-нибудь толковал строчку «держитесь или ослабьте тетиву»?» Он говорил, что этимологи уже на протяжении 2 столетий спорят о ее источнике. Если хочешь, я посмотрю, что об этом пишут. Нет, спасибо. Иногда лучше не знать. Кстати, я обнаружил еще одну историю Гермии. Отец, запретивший дочери выходить за ее избранника, отрекшийся от нее за непослушание и запрещающий своей жене даже упоминать имя дочери. У Шекспира, по крайней мере, счастливый конец, а в твоей истории... «Возможно. Между прочим, когда я читал пьесу вслух, Коко приходил в экстаз, лишь только я произносил имя Гермии. Еще он стащил с полки Андрокла и Льва. Не лучшее произведение Шоу, но я перечитала его с удовольствием. Я играл льва, когда учился в колледже. Прекрасная роль. Ни строчки не надо учить. А что ты еще прочел за последнее время? Устрашающую книженцию о строительстве Панамского канала. Ты представляешь, большую канаву рыли 10 лет. Она длиной в 40 миль, а земли выкопали 24 миллиона кубических ярдов. Полли изумленно слушала, и Квиллер знал, что в этот момент она прикидывает, сколько кубических ярдов земли понадобится на то, чтобы сделать насыпь на принадлежащей ей территории. Он продолжал болтать, сомневаясь, действительно ли она его слушает. Книгу написал полковник Гоутлс, главный инженер. Напечатали ее в 1916-м. На форзаце моего экземпляра есть надпись «Эфони Гейдж своему свекру». Она подарила ему эту книгу к Рождеству. Очевидно, это дедушка Джуниора Гудвинтера. Когда прочитаю, отдам ее Джуниору. «Это будет очень мило с твоей стороны», – пробормотала Полли. Когда подошел официант, Квиллер без труда озвучил заказ. Крабовый суп, закуска из грибов, фаршированных шпинатом и козьим сыром, салат «Цезарь» и морские гребешки с тушеными томатами. Полли заказала морского окуня без супа, без закуски и без салата. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – с тревогой в голосе спросил Квиллер. Полли старалась скрывать свои недомогания. «Ну, меня недавно мучило несварение желудка», – призналась она, так, словно это было недостатком. «Я записалась на прием к доктору Диане». «Она наживет себе язву с этим проклятым домом», – подумал Квиллер. Полли, казалось, понравился ее спартанский ужин, и она вроде бы даже хорошо провела время. И все же Квиллер чувствовал между ней и собой какую-то преграду. Она действительно думала о своем доме, а он, по правде говоря, думал о тайном совещании со своим секретным агентом. В воскресенье вечером Селия прибыла в амбар, излучая улыбки и юношеский задор. «Я провела чудесный уикенд», – прокричала она. «Я ходила на службу в маленькую каменную церковь и во время обеденного перерыва познакомилась с пастором. А Реген сказала, что вполне может добавить в хор еще один голос, и все были так приветливы. Потом мы с Вирджинией отправились в Блэк-Крик, где я познакомилась с ее стариками, и мы замечательно посидели за завтраком, плавно перешедшим в обед. Уверена, я здесь приживусь, шеф». «Хорошо», — сказал Квиллер. «Устраивайтесь поудобнее, а я пока состряпаю экзотический напиток». Пока он открывал банки с ананасовым и грейпфрутовым соком, Селия нашла на журнальном столике деревянный свисток и несколько раз в него свистнула. «О, это переносит меня в прошлое», — сказала она. «Когда я была маленькой и жила на ферме, то все время слышала паровозные гудки. Они предупреждали о приближении поезда. Все, у кого не было машины или грузовика, обычно ходили в соседний городок пешком по шпалам». Она сделала глоток. «Боже, как вкусно! Что вы туда намешали?» «А я никогда не открываю своих кулинарных секретов», – важно ответил Квиллер. «Журналистам полиция заявляет, что расследование банковского скандала продолжается. До чего-нибудь они уже докопались?» «Они идут своим путем, Селия, а мы своим. Мы ищем ответы на вопросы, а не на неопровержимые факты, которыми располагает полиция. И именно поэтому любые клочки информации, которые вы получаете в круглом доме, помогут решить нам эту головоломку. Шеф, меня тревожит одна вещь. Я чувствую себя виноватой, потому что в некотором роде шпионю за Тиши Флори. Я думаю, вам тут не о чем беспокоиться. И не стоит так думать. Вы даете им то, в чем они бесконечно нуждаются. Дружбу, тепло и сочувствие. И в то же время помогаете предать преступника в руки правосудия. Просто помните, что вы не должны походить на следователя. Пусть беседы напоминают обычную болтовню. Расскажите о вашем внуке и спросите Тиши о ее бабушках и дедушках. Расскажите о своих братьях и поинтересуйтесь ее братьями. Тут Селия рассмеялась.